неужели и я когда-нибудь был такой или похожий?» — думал Левинсон, мысленно возвращаясь к мечику. И он пытался представить себя таким, каким он был в детстве, в ранней юности, но это давалось ему с трудом. Слишком прочно и глубоко залегли, и слишком значительны для него были напластования последующих лет, когда он был уже тем Левинсоном, которого все знали именно как Левинсона, как человека, всегда идущего во главе. Он только и смог вспомнить старинную семейную фотографию, где тщедушный еврейский мальчик в черной курточке с большими наивными глазами глядел с удивительным недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна была вылететь красная птичка. Она так и не вылетела, и, помнится, он чуть не заплакал от разочарования. Но как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окончательно убедиться в том, что так не бывает. И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красных птичках, о птичках, которые должны откуда-то вылететь, и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь. Нет, он больше не нуждался в них. Он беспощадно задавил в себе бездейственную, сладкую тоску по ним. Все, что осталось в наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых баснях о красных птичках. Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, и управлять тем, что есть. Вот к какой самой простой и самой нелегкой мудрости пришел Левинсон. «Нет, все-таки я был крепкий парень. Я был много крепче его», — думал он теперь с необъяснимым радостным торжеством, которого никто не мог бы понять, даже предположить в нем. «Я не только многого хотел, но я многое мог. В этом все дело». Он шел уже не разбирая дороги, и холодные росистые ветви освежали его лицо. Он чувствовал прилив каких-то необыкновенных сил, как бы вздымавших его над родной оболочкой. Не к новому ли человеку, которого он жаждал всеми силами души? И с этой обширной, земной, человеческой высоты он господствовал над своими недугами, над слабым своим телом. Когда Левинсон вышел к лагерю, костры уже повяли, дневальный больше не улыбался, слышно было, как он возится где-то с лошадью, приглушенно ругаясь. Левинсон пробрался к своему костру. Костер едва тлел, возле него крепким и безмятежным сном спал Бакланов, закутавшись в шинель. Левинсон подложил сухой травы и хворосту и раздул пламя. От сильного напряжения у него закружилась голова. Бакланов почувствовал тепло, заворочился и зачмокал во сне. Лицо его было открыто, губы по-детски выпечены, фуражка, прижатая виском, стояла торчмя, и весь он походил на большого, сытого и доброго щенка. «Ишь ты!» — любовно подумал Левинсон и улыбнулся. После разговора с мечиком почему-то особенно приятно было смотреть на Бакланова. Потом он, кряхтя, улегся рядом и только закрыл глаза, закружил, закачался, поплыл куда-то, не чувствуя своего тела, пока не ухнул сразу в бездонную черную яму. Часть третья. Разведка метелицы. Отправляя метелицу в разведку, Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, куда послан был взводный, на самом деле лежала много дальше, чем предполагал Левинсон. Метелица покинул отряд около 4 часов пополудни, и на совесть гнал жеребца, согнувшись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после 5 медлительных и скучных дней. Но до самых сумерек бежала вслед, не убывая, осенняя тайга, в шорохе трав, в холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стемнело, когда он выбрался, наконец, из тайги и придержал жеребца возле старого и гнилого с провалившейся крышей амшанника, как видно, давным-давно заброшенного людьми. Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, осыпающиеся под руками края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться в темную дыру, откуда омерзительно и жутко пахло осклизлым деревом и задушенными травами.